Марьяна появилась из подъезда примерно через четверть часа и сразу же увидела меня. Ожидая, я пытался предугадать ее реакцию. Изумится, испугается, гневно нахмурится, пройдет мимо, сделав вид, что не заметила. Все что угодно, но только не это. Неподдельная радость. Ее матовые щеки вспыхнули, стали розовыми, а главное, какой по-детски искренней радостью засветились эти темно-карие, чуть скошенные к вискам глазища. Давно уже не смотрели на меня так молодые красивые женщины. Давненько. И ведь это была не просто молодая и красивая, это была она, Марьяна. Мы одновременно двинулись навстречу друг другу и, наверное, обнялись бы, если б не визг тормозов, подкатившего к подъезду фургончика скорой. Автомобиль с красным крестом всего на несколько секунд заслонил ее от меня, но их нам хватило, чтобы прийти в себя. К выходу из двора Пироговки мы шли уже почти спокойно, о чем-то, ну разве вспомнишь, о чем переговариваясь. Наверняка это была полная бессмыслица, междометие, ничего не значащая чушь. Дар связной речи я обрел лишь, когда мы окунулись в гомонящую торгующую толпу. «Вы не опаздываете? Уже без 23? Так что, может, машину?» «Да чего же хотелось мне, чтобы Марьяна сказала нет?» «Но она и в самом деле опаздывала. До проезда Масленникова, ах, вот о чем она успела сказать мне в больничном дворе, на автобусе уже не успеть». Мы спустились по Полевой до проспекта, куда заворачивал поток автомашин. Я поднял руку и почти сразу же остановил импортную тачку, белую, но далеко не такую шикарную, как подвезший ее к Пироговке Сааб. Вспомнив о нем, я почувствовал, как в сердце опять неприятно кольнуло. Ладно, все выяснения отложим на потом. В машине мы не разговаривали, а когда вышли у дома культуры подшипникового завода, времени на это уже не оставалось совсем. «Я подожду вас в вестибюле. Или пойду? Примерно через сколько закончите?» «Дубина, я даже не удосужился спросить, что это за урок у нее такой?» «Зачем? Пойдемте вместе», — просто сказала она. «Может, никто и не пришел. В такую жару молодежь выбирает пляж, а не репетиции». «Репетиции? Тем любопытнее». К сожалению, на репетицию чего эта молодежь все-таки явилась. В прохладном вестибюле Марьяну уже поджидали трое. Две белобрысенькие девицы лет 15-16, обе загорелые и коротконогие, инкубаторски похожие даже выражением круглых мордашек, и уже вполне взрослая, безусловно, за 20, длинноносая шатенка в широких серых шортах, никак уж не гармонирующих с торчащими из них до голубизны бледными худыми ногами. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Пожилая уборщица, что-то бурча себе под нос, открыла ключом зал. Марьяна включила над сценой свет, а я устроился в полутьме на последнем ряду. «Начнем с повторения», — произнесла с милой своей хрипотцой Марьяна. «Девочки, кто самая храбрая?» Самой храброй оказалась длинноносая шатенка. Через 5 минут мне стало ясно, что долго я здесь не высижу. От кружковых занятий по художественному чтению, которым в детстве меня принуждали родители, видевшие во мне будущего дипломата, я на всю жизнь получил стойкое отвращение к декламации и сколько-нибудь выразительной сценической речи. Потому, наверное, я и не написал ни одной пьесы. Читать их я могу спокойно, но само театральное действие неизбежно рождает во мне ощущение неловкости и даже стыда за актеров. Сейчас же на меня так сразу и так остро пахнуло бабушкиным нафталином, что стало тоскливо и обидно за Марьяну, вынужденную заниматься с тремя дурами черт знает чем. Впрочем, уже выходя с незажженной сигаретой из зала, я понял из ее реплики, что девицы готовятся к какому-то конкурсу. Видимо, радио или теледикторов, а может, не все ли равно. Минут 40 я гулял по Чадному проспекту Масленникова, заглядывал в магазины, потом курил, сидя на скамейке возле Дома культуры, рассматривал проходящих мимо девиц. Мыслей в голове не было, так как какие-то хвостики, свои утренние тревоги, я загнал глубоко внутрь и не позволял им высунуться даже на мгновение. Я просто ждал Марьяну, и минуты плыли мимо, словно не задевая меня. Потом я, наконец, вспомнил, что в кейсе у меня подстрочник переводной бодяги. Самое подходящее время, чтобы его полистать. Противно, конечно, но в ожидании электрички читаешь на вокзале любую муру. А эту надо. Она освободилась только через полтора часа. «Знаете, я полагаю, что нам с вами необходимо поговорить», — сказал я, вставая, когда Марьяна приблизилась ко мне. «И лучше всего, если мы это сделаем не на ходу, а где-нибудь в кафе. Как у вас со временем?» «У меня есть еще свободный час». «Без обиняков», — ответила она и улыбнулась, по-моему, с искренней признательностью. «Ванечку я беру обычно в половине шестого, полчаса на дорогу. Пойдемте?» «А куда?» «Тут неподалеку есть уютная заведенница с завлекательным названием «Золотой теленок». «Знаю, бывало», — Марьяна засмеялась. «Будете завлекать?» «А не слишком ли накладно?» «Что ж, попробуйте, Остап Ибрагимович Бендербей. Желаю успеха». «Он будет», — пообещал я. «Меня, как известно, любила даже одна женщина зубной техник. Какие уж тут могут быть сомнения?» Идти было около трех кварталов, в ресторане было пустовато, однако столик возле дальнего от входа окна, который я как-то присмотрел, оказался занят совсем еще юной парочкой, допивавшей бутылку шампанского. Пришлось устроиться в другом конце зала, где по соседству не было никого. На мой вопрос насчет вина Марьяна ответила просто: «Лучше коньяк», и, бросив на меня испытующий взгляд, быстро добавила: «Но совсем немножечко. И к нему чего-нибудь такого цитрусового». Открыв карточку, я похолодел. Я слышал, что это заведение одно из самых дорогих в Самаре. Был я в нем лишь однажды, да и то у барной стойки, и платил за выпивку, кажись, не я. Цены здесь были просто-напросто бессовестные, дикие, оскорбительные. Но, черт побери, не отступать же. Шальной перевод, откуда бы он ни свалился, позволял мне сегодня, ну, не то чтобы шикануть, но все-таки. Я заказал 300 граммов коньяка, лимон, апельсины. От мороженого она отказалась, и, по-моему, зря. Впрочем, может, у нее что-то с горлом. Со стороны бара доносилась негромкая музыка, нечто итальянское, леденцовое. У меня к Марьяне было много вопросов, связанных и с загадочным Фордом, и с ее неснижающимся внутренним напряжением, которое я ощутил еще вчера. Чего же она все-таки опасается? Что нас увидят вместе? Кто увидит? Что не муж, это ясно. Любовник? Тот, что подвез ее к больнице? Или еще кто-то, от кого эта женщина зависит и кого боится? Но спрашивать о чем-либо таком было, разумеется, рано. Для этого надо иметь хоть какой-то задел доверия. «Спасибо вам, Феликс, что выбили меня из моей колеи». Марьяна улыбнулась мне глазами. Тоненькие морщинки в уголках век проступили и исчезли. «Не в том смысле», — спохватилась она, — «что нарушили покой, нет. Я имею в виду другое совсем». «Ну, в том смысле, что моя жизнь на маятник похожа своим однообразием. И вдруг вы, ресторан. Вот и первый тост. За сбой ритма. Мы выпили. Я по-пролетарски одним махом. Марьяна пригубила, зажмурилась, но допила рюмку довольно уверенным длинным глотком. И не поморщилась даже. Наверное, не надо уточнять, почему я так приклеился к вам», — сказал я, принимаясь чищать свернутой салфеткой сахар с дольки лимона. Она иронически покосилась на мои руки, и я тотчас оставил цитрус в покое. «Потому что это естественно, вы привлекательная женщина, равнодушным не будешь. Но, пожалуй, главное все же другое. Сейчас мне это необходимо. Что это? Брови Марьяны вопросительно изогнулись, их надлом стал еще резче, прямо-таки крылья буревестника. Это значит влюбиться. Увлечься, так сказать, воспарить над собой. Единственный выход. Вернее, хоть и банально звучит, увидеть просвет в конце туннеля. Оттого-то я так навязчив, хотя ловеласом уж вы мне, поверьте, никогда не был.